поклали его в религии ислам, аль-назиджали, хухатам, аль-абьян, который Всевышний Аллах Субхану Тааля сделал заключительной религии, ва-ахиру рисалят, и последним посланием. Аль-Хисму Тани аль-Иману Тафсили. То есть второй потом раздел идет иман подробный, бир-русуль. Аль-Нахву Маудаху Лякум. Подобным образом, как было в имане про Маляйка. Фиги Мапаматун Касира Физалик. То есть есть очень много разных разъяснений. Ройят Бауль-Ильму Тафсили, Бяхвали Русуль. То есть что это за степень имеется в виду, за которым следуют подробные знания о положениях посланников, у асмаихим и их имена, у ахвалихим, положения маакуалихим, маакуамихим с их народами, вама дау иляхи, и то, к чему они призывали, у акутубихим, у анахазали, к их книги и тому подобное. Халя у акутубихи, аль кутуби кабля русуль. Он сказал книги, книги, говорит, до посланников, кутубихи ва русулихи. Просто он здесь случайно про посланников раньше, чем книги сказал. Алиману билькуту байдан иман иджмаль. То есть то, что ваджибом является, это общая вера. Битахкык лиман, ятахаккаку лиману бихаза рукам биан юмин аль абду биан Аллаху джалла ва'аля анзаля кутубан маа русулихи иля халькахи. А это то, вера в то, что Аллах Субхану Тааля, то, что раб должен верить в то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля спустил и спаслал книги со своими посланниками, своим созданием. Джаля фиазиль кутуб аль гуда ван нур валь байинат. И сделал в этих книгах путеводение. Ну, то есть указал на прямой путь, свет, байинат, объяснение. Уама биги ясриху льбад. И то, что является полезным для его рабов. Уанна хазиль кутуб аль ати унзилят ма русуль куллюха хак. И то, что все эти книги, которые были посланы с посланниками, все они истина. Лянна мин индиллахи джалла ва'аля. Потому что это от Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Валлаху джалла ва'аля хуа аль-хак валь-мубин. И Всевышний Аллах Субхану Тааля является явной истиной. وَمَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الْحَقِّ فَهُوَ الْحَقِّ. То, что приходит от истины, это истина. وَيُقِنُ بِذَلِكَ يَقِينًا ثَامًا. И верующий должен верить это глубоким убеждением. ثُمَّ يُقِنُ وَيُؤْمِنُ إِمَانًا خَاصًا بِآخِرِ هَذِهِ الْكُتُبِ. Затем человек должен веровать в конкретной верой, а это هَذِهِ الْكُتُبِ بِآخِرِ هَذِهِ الْكُتُبِ, последнюю из этих книг, أَلَا وَهُوَ الْقُرْآنُ, а это Коран. فَكَمَا أَنَّهُ يُؤْمِنُ بِالْكُتُبِ السَّابِقَةِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَالزَّبُورُ وَصُحُفُ إِبْرَاهِيمَ وَصُحُفُ مُوسَى وَنَحْوُ ذَلِكَ. И таким же образом, как он верит в Таурат, Инджил, Забур, Христы Ибрагима, и Сухов Муса, также, как Сухов, как по-русски? Свитки, да, свитки Закона. Свитки Ибрагима, свитки Муса и так далее. Ваюмину биха иманан амман аляма анзаля Аллаху джалла ва'аля аля анбияйхи ва русулихи. То есть верит общей веры в то, что было ниспослано Аллах Субхану Тааля, его посланникам, его пророка. فَإِنَّهُ يُؤْمِنُ بِهِ إِمَانًا خَاصًا بِهَذَا الْقُرْآنِ. Также потом он должен верить конкретной верой, а это вера в Коран. وَأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ. И то, что это слова Аллаха. مِنْهُ بَدَا وَإِلَيْهِ يَعُودُ. От него это сошло и к нему это вернется. وَأَنَّهُ حُجَّةُ اللَّهِ. Если كَلَامُ اللَّهِ, калям же это сифа, значит это не махлюк. Потому что Коран не создан. Коран он является атрибутом Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля, он вечный. Нет у него начала, нет у него конца. Точно так же слова Аллаха Субхану Тааля являются не созданы. وَأَنَّهُ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ. И то, что это довод Аллаха людям до судного дня. وَأَنَّهُ بِهِ نُسِخَتْ جَمِيعُ الرِّسَالَاتِ. И то, что Кораном были отменены все первые послания. وَجَمِيعُ الْكُتُبِ مِنْ قَبْلُ. И все книги, которые были до него. وَأَنَّهُ حُجَّةُ اللَّهِ بَاقِيَةٌ عَلَى النَّاسِ. И то, что это довод Аллаха, который остался для людей. وَأَنَّ هَذَا الْكِتَابُ مُهَيْمِنُ عَلَى جَمِيعِ الْكُتُبِ. То, что эта книга является главенствующей над всеми книгами. وَمَا فِيهِ مُهَيْمِنُ عَلَى جَمِيعِ الْمَسَابِقِ. И то, что в нем является главенствующим над всем, что было до него. كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى فِي وَصْفِ هَذَا الْكِتَابِ. فِي وَصْفِ الْكِتَابِ, как Всевышний Аллах Субхану сказал, مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. То есть главенствующий над ним. وَأَنَّمَا فِيهِ مِنَ الْأَخْبَارِ يَجِبُ تَصْدِيقُهُ. И то, что любой хабар, который пришло сообщение в этой книге, واجب верить этому. وَمَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ يَجِبُ امْتِثَالُهُ. И любой ахкам, который там есть, واجب исполнять его. وَأَنَّ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِهِ فَقَدْ حَكَمَ بِهَوَى. И тот, кто судит не им, тот судит своими страстями. وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. И не судит тем, что не спасла Аллах. وَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْإِيمَانِ خَاصَّ بِالْقُرْآنِ. Все это является конкретной верой в Коран. وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ. Дальше он сказал. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. И судный день. وَهَذَا الرُّكْنُ الْخَامِسِ. هَذَا هُوَ الرُّكْنُ الْخَامِسِ. Это пятый стоп. الْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ يَعْنِي إِيمَان بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Вера в последний день, имеется в виду вера в судный день. وَتَحْقِيقُ هَذَا الرُّكْنِ. То есть, каким образом будет действительно вера в этот стоп? يَكُونَ بِأَنْ يُوقِنَ هَذَا الْعَبْدُ وَيُؤْمِنَ بِغَيْرِ شَكٍّ بِأَنَّ ثَمَّ يَوْمًا يَعُودُ النَّاسُ إِلَيْهِ. должен он уверовать и быть уверенным в том, что будет какой-то день, в котором будут возвращены все люди. Ваюбасуна фиги ваилай, и будут они воскрешены в этот день. Ваюхасабуна фиги, и будут рассчитаны в этот день. Ванна кулли инсан маджзиун бимафаали, каждый человек будет рассчитан за то, что он сделал. Ляннал амра ляйса мунтагин билимаут, потому что дело не кончается смертью. Бальсам майому не учитами у фигим нас, однако есть день, в который будут собраны люди. Фаяхтасу миназуалим или мазлум, и будет взято от злотворящего к тому, кому он сделал зло, ваюхасабу насу аля амалих, но люди будут рассчитаны за свои дела, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, вауфият куллю нафси ма амилят, и была рассчитана каждая душа за то, что она сделала, вахуа аляму бима яфалюн, и он лучше знает, что они делают. Иза амана бихазар кадр, если человек уверует, то есть вот такой степенью, ванна гунака йомун саякун, и то, что будет день, ванаху саюба асуминджадит, и то, что человек будет воскрешен заново, фаиннаху кадхатва кахаза рукан. То есть этим самым его вера в этот стоп является действительным. Бада залика иман тафсили, бильомиль ахр. После этого идет конкретный уже иман. Имеется не конкретно, а более подробный иман в последний день. Ваза ядбуль алим. Это следует за знанием. Бима джафир китабу ассунна. В соответствии с тем, что пришел в Куране сунна, минахваль йомиль хияма. То есть из положения, которое будет в судный день. И нахвали кубур, то есть что будет в могиле, вахвали маякуна би йом аль-кьям, и то, что будет в судный день, валиману биль-хаут, вера в источник или бассейн пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, биль-мизан, весы, иман бис-сухуф, вера в листки, которые будут спускаться с делами с неба, валиман бис-сурат, вера в мост, валиман би-ахвали нас филь-арасат, то есть вера в положение людей, то есть арасат имеется в виду площадь, то есть там, где будут собраны люди в судный день. Ахвали нас бадан яджузу сурат, юджаузу сурат, положение людей после того, как они пройдут сурат, яни аль муминина лязина адхулуна джанна, имеется в виду верующие, которые зайдут в рай. Вама якуду бадан юджаузу сурат, и то, что будет после того, как они пройдут этот мост. Ваман ядхулю джанна ауалян, и тот, кто зайдет в рай первым. Ахвали нас финнар, и положение людей в огне. Ванаху залик, и тому подобное. Вахвалю зульма, то есть положение темноты, вахвалю джисар, положение моста, хазихи куллюху умурун тафсили, все это является подробными вещами. Ля яджибу иману биха ля кулля ахли, не обязательно вера для каждого. Имеется в виду, не обязательно вера для каждого, если он не знает, не обвиняй его в неверии, то что если он не знает. Илля ман сами ахамина нусус, однако если кто-то услышит это из контекста, имеется в виду Куран сунна, фаиннаху яджибу алейхи иману бима сами, является обязательно для него вера в то, что он услышал. Лякин ля укаля кай, если однако кто-то скажет, ана ля аляму халь самма хауду нам ля, я не знаю, есть ли там источник пророка салам, или вот бассейн пророка салам, или нет. Лядри халь самма мизану нам ля, не знаю, есть ли там весы или нет. Ванаху залик юаррафу бин нусус, этому человеку надо привести далили, то есть контекст из Курана и Сунны. Фейн арафа фа анкар, если он после того, как узнает, будет отрицать, ва каддаб, и не будет верить, Файкуна муказиван бил Куране ва бисунна, то этим самым проявляет неверие в Куран и в Сунну. Амма тахкику хаза аль-макам аллази хуа аль-йаум аль-ахр, однако действительность, то есть хаза аль-макам имеется в виду вера в судный день, юмину бианна сумма яуд фихи нас, бианна самма яуду фихи нас, бианна самма йомун яуду фихи нас, а это верить в то, что там есть день, которым будут возвращены все люди. Файуджаз аль-мухсину би ахсани, и будет дано благочестивому за его благочестие, оль муси убейсайтихи, и будет также воздано тому, кто делал зло, за его зло. Халяу сальта ахадан факульта ляху, если ты кого-то спросишь и скажешь ему, халь сам майому ляхр яуду фиги нас, есть ли такой день, которым будут возвращены люди? Халя биля шапку гунака яуму льхиям юбасу фиги ва юхасабу нас. Он скажет, конечно, нет сомнения в том, что там есть яуму льхияма, судный день, в который будут возвращены люди, в который будут рассчитаны фиги агуаль. Там есть какие-то ужасы в Асакат. И потом зачем замолчал? Бихаза хакка карук. На этом самом его вера является действительной. Ваху алиману бильон ляха. Вайза сальта гугальту мину бильхаут. Если ты возьмешь, веришь ли ты в бассейн пророка салаллаху салям. Каля уш хаут, я не имею в виду эш хаут. Эш это как по мисрицу говорит э. Э маана да, или например. Ма хаза. Эш это уш имеется в виду ма. Маль хаут. То есть амия как это. Мальхаут, ана ма аарику хазаль хаут, я не знаю этот хаут, говорит. Хальтумину бельмизан, веришь ли ты в весы? Ана ма аарак, я не знаю, говорит, эти весы. Юаррафу нусус, нусуса отдалятин аля залик. То есть ему надо привести далили, из Курана и Сунны на это. Лянна хази мин аль-илми ат-тафсили, потому что это является из подробных знаний. Аль-лази иннама яджибу аль-илму бихи ба'да ихбарихи, в который обязательно является вера после того, как человеку уже донесут это. Бима джаа фи нусус алей. Вассадис шестой. Каля о бикадри хайрихи ва шаррихи. Вера в плохое и хорошее. Первое, что хотелось бы сказать, это всех братьев я побуждаю к тому, чтобы прослушать тему. Есть здесь кассета у ребят, 60 минут на это время у вас не возьмет, вера в предопределение. Потому что очень многие братья, те, которые вот, мы себя считаем из Ахли Сунны Джамаа, близко не разбираются в этом вопросе. А если даже некоторые братья им предлагают послушать, он говорит, нет, я боюсь этого. Это у аль-язубля называется куфу ли арат, как бы неверие, арат, отвернешься, то есть ты отворачиваешься от знаний. То есть как человеку говорят, например, он что-то не знает, ему говорят, например, он, допустим, просит у мертвого, ты говоришь, это нельзя мертвого просить. Он говорит, как нельзя просить, а что в этом плохого? Я же у него не прошу, я прошу, чтобы он у меня попросил, заменил Аллах. Ты ему начинаешь давить, приводит, не надо, говорит, если я узнаю, потом у меня тут проблемы в судный день. Вот лучше мне не говорить, этот человек, или я забля, тоже можно потом в куфре ученый обвинять. Потому что это куфр или арат, то есть он отворачивается от знаний. До него донесли, он не хочет слушать. Поэтому это неправильно, когда многие братья боятся изучать то, в чем есть истина. Наоборот, ты должен изучать, чтобы, кажется, избавиться от болезни невежества. Если ты что-то не знаешь, избавься от болезни невежества. А многие братья прям боятся. Вообще удивительно это вещь. Наоборот, старайся узнавать. Действительно, пришли слова Ибн Аббаса радиаллаху анху. Слова от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Из-за зукер аль-кадр фамсику. Если говорится о предопределении, то, говорится, удержитесь или замолчите. Ученые говорят, также сказал Ибн Аббас, аль-Кадру сирруллах, сказал, что предопределение – секрет Аллаха. Ученые говорят, что как подразумевается, имеется в виду, что не говори про определение, про то, на что у тебя нет знаний. То есть говори только так, как пришло в Куране и Сунне. Если у тебя на что-то давились, есть какая-то вещь, если у тебя нет на это давили, все, молчи, не ковыряйся в этом. Ну я так думаю, я так считаю, мне так кажется, все, и про это не говори, потому что это секрет Аллаха субхана ва тааля. И мы, люди, просто-напросто не можем охватить это нашими мозгами. Однако то, на что есть давим, мы это смело об этом говорим, и это приводит. Первая вещь, которую я хочу сказать, которую многие мусульмане знают, то, что когда мы говорим про определение хорошее и плохое, это имеется в виду, как бинисбати мафулин би, валяйся бинисбати фай. То есть фай тот, кто делает мафуль, объект действия, тот с кем делает. Когда мы говорим предопределение хорошее и плохое, это имеется в виду в отношении мафуля, то есть в отношении меня, как человека. Если, например, Аллах субхана ва тааля что-то мне предопределил, например, и я говорю, если вера в плохое и хорошее предопределение, это в отношении меня плохое, но не в отношении Аллаха. Валия зубля, ни в коем случае не говори, что Аллах что-то плохое сделал. Потому что это является сузан, это является куфром, валия зубля, плохо думать об Аллахе субхана ва тааля. То есть не говори, например, Аллах субхана ва тааля что-то сделал, допустим, у какого-то человека сгорел дом. Ни в коем случае не говори, что это Аллах плохо сделал. Нет, это в отношении меня предопределение плохое. То есть мне это кажется. А что в отношении Аллаха субхана ва тааля, то все добро, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что зло тебе не принадлежит. То есть действие Аллаха субхана ва тааля, во любом действии Аллаха субхана ва тааля есть добро. Даже то, что Аллах субхана ва тааля создал Иблиса, в этом есть добро. Однако само это действие в отношении нас, то есть мафуль, оно уже является злом, может быть, для нас. Злом для нас. Однако, что касается действия Аллаха субхана ва тааля, то все оно является добром. Ва тахкику хаза рукн, то есть в действительности, это когда будет столпа этого столпа. Ан яляму ва ятакид, чтобы человек знал и имел убеждение. Йомин бианна кулью шайин яхдусу фи хаза малякут би хальфилля. То, что все, что творится в этом бытие, все это создание Аллаха. И то, что до него было предопределение, что оно предопределено. То, что Всевышний Аллах Субхана знает все эти положения. И каждое подробное положение знает. Бихальхи, то есть подробности своих сознаний. Даже до того, как он их создал. И написал он об этом. И если человек уверен, что перед каждой вещью, которая бы ни была, ни случилась, было предопределение Аллаха, фаякуну хакка кагаза рукан, это самая его вера в это слово является действительной, валиману билькадр, то есть вера в предопределение, иманун ваджибун якуну аля мартабатейн. Этот обязательный иман, говорит, бывает на двух степенях. Аль мартабату уля билькадр ас-сабик. То есть, чтобы более понятно было, я сначала по-русски объясню просто. И сразу потом шоу и далее будет подробно понятно. Если даже ты стираешь. Предопределение. Хадар у нас бывает, можно его разделить на 200 или можно разделить на 4. На сабака. Вопло. Аль-Мухаддар. На Ялпиву. Вопло. То есть то, что перед всем, как случится перед предопределяемым вещь, и то, что соответствует во время происхождения предопределяемого. Здесь есть четыре вещи. Первая – аль-гейб. Вторая вещь – аль-китаб. Здесь две вещи. То есть получается первая. И получается вторая. Здесь аль-ирада и аль-маши, ищите, и четвертый аль-хан. Вообще все так просто с дозволения Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. То есть объяснение, само знание сложно. С дозволения Аллаха Субхану Аталя, то есть понять его с дозволения Аллаха Субхану Аталя, не будет сложно, если его немножко легче. Смотрите просто, аилим, китаба, маши, хальф. То есть аилим, знание, китаба, писание, машия, желание, халь, предопределение. Мы знаем, что Аллах Субхану Таля ляйся камисли хищай. Нет ему ничего подобного. Улос сами басы, он стоящий вещи. Также знаем, что Аллах Субхану Таля описан определенными атрибутами. Когда мы говорим описано, это не значит, что мы его описали. Он был Аллах Субхану Таля. Просто он нам дал об этом знание. Аллах Субхану Таля рассказал нам о том, что он слышащий, рассказал нам о том, что он видящий, рассказал о том, что он хочет, рассказал о том, что он знает. Однако подобны ли его атрибуты нашим атрибутам? Нет. Потому что ляйся камисли хищай, нет ничего подобного. Аллах Субхану Таля перед тем, как создал это бытие, то есть имеем в виду, какое бытие, то бытие, которое мы знаем. Есть вещи, о которых мы знаем. А есть вещи, о которых мы не знаем. Аллах Субхану ва Тааля сказал о том, когда, о том, что когда Он создал перо, «Ауаля ма халяк Аллаху аль-калама факаля ляху хуктуб». «Ауаля» уляма говорят, то есть там есть разногласия между учеными, что первое было создано, арш из того бытия, которое мы знаем, или же калем. Уляма мухаккикун говорят, что под ауля подразумевается в виду зарфия хинама халяк Аллаху аль-калям каля ляху куб. То есть тогда, когда Аллах создал калем, перо, сказал ему пиши. Каля ва ма актуб, сказал, что пиши. Куфту кулю макайну иля йому хиян. Пиши все, что будет посудно. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَحْكِ И его трон был на воде. Из этого хадиса Сунджима берут первую козу, то, что трон был до Алина. И то, что в этом хадисе сказано, что в то время, когда Аллах создал твоего Алина, сказал ему, пиши. То есть, Аллах Субхану Таля знал все, Субхану Таля знал, знает, Субхану Таля все. Как говорят ученые, Аллах Субхану Таля «Я'лему макан». Аллах Субхану Таля знал то, что было. Смотрите вот на кан. Аллах Субхану Таля знает мангу кайн. Аллах Субхану Таля знает то, что сейчас есть. Аллах Субхану Таля ялем знает ма саяку. Знает то, что будет. Третье. Аллах Субхану ва Тааля знает ма лям якун. Аллах Субханта знает то, чего нет. Ва иза кана кайфа якун. То есть Аллах Субханта знает то, чего нет, если бы оно было, то как бы. Имеется в виду, вот мы же иногда говорим, вот если бы я был во время пророка Саллаллаху, вот если бы я был одним из подвижников. Пророк Саллаллаху знает, что то, чего нет. Если бы ты был во время подвижников, какой бы ты был, знает. Знает подробно Аллах Субханта. Каждый ли. То есть Аллах Субханта знал, знает. Знает то, что было, знает то, что есть, знает то, что будет, и знает то, чего нет, и если бы оно было, как бы оно было. И этому знанию нет начала. Точно как и Аллах Субханта нет начала, потому что он ля-ауль ва-ля-ахир. Он первый и последний вецелин. Нет у него начала Субхану Аталь, потому что он творец каждого вещами. И эти атрибуты Субханного человеку не познать, не понять этих вещей. Поэтому уляма, Дисон Джама говорят, когда кто-то из уляма объясняет имена и атрибуты Аллаха Субханта, просто чтобы это создание более-менее донести, а полностью не могут объяснить, кроме Аллаха Субханта, никто не знает. Как? Почему? Потому что, знаете, вот этот человек должен с этим, это Акида, Дисон Джама, должен с этим смириться. Должен ты с этим смириться. Точно так же, как у тебя мышца ограничена. То есть сколько ты можешь поднять? 10 килограмм можно это поднять? 20 килограмм? 50, 100 килограмм? Тонну по пол поднять? Даже тонну поднимешь, 10 тонн поднимешь, не поднимешь. Ограничено же мясо. Желудок, сколько ты съешь мяса? Даже как студент. Килограмм, 2, 3, 5, 10. Все равно где-то граница есть, правильно? Все не лезет, правильно же? Точно так же знайте и поставьте себе это как основу в сердце. То, что у мозгов, точно так же, как у желудка, точно так же, как у мышцы, есть граница. Я это понимаю. Все, дым дальше пошел. Вот есть вещи, которых уже дым идет, от которых уже не понимает. И Аллах Субхана Таля, Субхана Гуаталя, его атрибуты нам, людям, что полностью никогда мы не познаем. Потому что он, Субхана Таля, всякая мыслящая, нет ничего подобного. И он наш Творец. Почему? Потому что мы даже есть огромное количество созданий, махлюкат, который мы уже 21 век до сих пор не знаем, что это такое, никак нам в голову не идет. И еще даже далеко не ходить, в каждом из нас есть такие вещи, которые до сих пор никто не знает, а это душа. Уже 21 век на сегодняшний день никто не рассказал, не объяснил, что такое душа. Никто не знает, что такое душа. И это душа создание во мне. Что такое душа? Потрогать ее можно? Понюхать ее можно? Это ветер? Или это энергия, или это что? До сих пор никто из людей не знает, что такое душа. И я, субханаллах, беспомощный такой, во мне какая-то вещь, не знаю, что это такое. Как после этого, валиязу биллях, могу я подумать и хотеть распознать Всевышнего Аллаха, субханаллах, своими мозгами? Это вообще, валиязу биллях, является как-то беспредел, переходить границы, пытаться познать Аллаха, субханаллах, своими мозгами. Поэтому, когда говоришь людям, Аллах Субхана Таля сообщил нам, что у него есть рука. Нет, у Аллаха руки нет. Как это у Аллаха? Если у него рука, то у нас такая же, как у него рука. Нет, нельзя Аллах говорить, что рука. Это аузу билля. Как ты несчастный, какое-то беспомощное создание, которое ты себя описать не можешь, говоришь, Аллах Субхана Таля, что у него рука есть, а ты говоришь, нет, у Аллаха Субхана Таля. Почему? Потому что, как мы сказали на прошлом уроке, как у тебя, ты хочешь своими мозгами понять Всевышнего Аллаха Субхана Таля, когда ты слышишь слово «рука», ты представляешь сразу же руку Аллаха Субхана Таля и со своей рукой сравнишь. А мы говорили, нет. Наша акида, Ахисон Джама, представьте, вот у вас белый экран. Вот у каждого мозга есть белый экран. И я вам сейчас скажу, допустим, медведь. Вот сказал всем слово медведь. Кто-нибудь из вас представил себе, что, допустим, слона? Никто же не представил. Потому что все слоны-медведи знают, представили какого-то медведя, короче, правильно, медведь. Сейчас я вам скажу, допустим, машина. Машина, автомобиль. Кто-нибудь из вас мясорубка в голове у него появилась? Нет же, правильно? Автомобиль же, правильно? Что я вам скажу? Кырых. 100% у всех у вас еще белый экран остался, правильно? Потому что вы мне спросите, что такое кырых? Это кушают или пьют, или на него садятся, или что? Потому что кырых, ты его не видал, в отличие от чего, от слона? Правильно же? А если даже кто-то слона и не видал, кому-то из вас рассказали же, правильно? Что такое слово? Ну, слон это как, вот, как представь, например, большая собака, только с большими ушами, еще с хоботом. И вот такая, например, высота учителя. И ты примерно можешь представить, даже если ты своими глазами его, правильно же? Значит, ты должен либо увидеть, либо с чем-то сравнить. Так же? А то, что ты не видел, крыха кто из вас видел? И кто не видел? Так крыха кто из вас что слышит? Кому-то из вас написали, что такое, на что этот крых похож? Нет, не описали же, правильно? Никто же вам не сказал, на что этот крых похож. Поэтому, когда сказал крых, у вас как белый экран был, так и вы ждете дальше. Правильно же? Потому что вы не дали ему нечему вам срать. Аллах Субхану ва Тааля, Аллах Субхану ва Тааля, мы его не видали. Кто-нибудь из нас видел Всевышний Аллах? Нет. И не с чем нам ее сравнить, потому что он сам сказал в Коране, ляйся камисты вещай. И поэтому, когда я говорю, у Шварценеггера бицепса 54 сантиметра, вы сразу представили эту бицепсу, правильно же? А? Представишь? Или я скажу, у какого-то, например, балерина, такая вот бицепса, сразу представили. Или, например, я скажу, у какого-то, например, человека рука вы представили, правильно же? Все, у Аллаха Субхана Тааля есть рука. Вот наш ахиды, когда я сказал, у вас спонтанно есть рука, у вас как белый экран остался в голове, был, как будет. А если у тебя в руке появилась в голове рука, скажи, аузу билляхи минаш шайтан раджим, потому что это из мирного власти шайтан. Это из чего? Из научения шайтана. Потому что Аллах спонтанно ты не видел, Аллах спонтанно ты... Не с чем тебе его сравнить. Однако он сказал, что такое рука. Какая Аллаху аль? Ну что, рука есть? Рука есть. Аллах спонтанно Тааля сказал, что у него есть глаза. Как не знаем Аллаха? Аллах Субхану Тааля сказал, что у него есть лик. Каково? Белый экран. Аллах Субхану Тааля сказал, что у него есть голень. Какая? Аллах Акбар. Для чего сказать, что у него? Аллах Субхану Тааля описал нам эти вещи. Нет, есть вещи, у него есть какие-то асар, то есть есть некоторые атрибуты, на которые отражается его течение. То есть, например, как сказал Всевышний Аллах, пророк Саласам Хадис, а Аллах Субхану Тааля Куран сказал правильно? «Воссамават уматвият вияминь». И небеса в тот день будут скручены его правой руке. Вияминь. То есть отсюда мы понимаем, что Аллах Субхану Тааля величие его Субхану Тааля. Если семь небес, о которых пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что земля в первом небе, как маленькая семечка бесконечной пустыни. Вот представьте бесконечную пустыню, вот Сахар. И брось туда что? Маленькое колечко. Соотношение. И сказал, первое небо во втором небе. Как маленькая семечка бесконечной пустыни. То есть представьте уже соотношение земли, земного шара ко второму небу. И второе небо в третьем небе. Как маленькая-маленькая семечка бесконечной пустыни. То есть представьте в третье небо, второе в третье. Уже не говоря про первое, уже не говоря про землю. А представьте себя, вот поставь человека, например, рядом с землей. Человека рядом с землей. И третье небо в четвертом небе подобным же образом. И вот тут я говорю уже, что дым пошел, халас уже. Уже человек замкнут, это расстояние уже в числах не напишешь. И четвертое в пятом, и пятое в шестое, и шестое в седьмом. И седьмое небо в курсе, как маленькое колечко бесконечной пустыни. И курси в арше, как маленькое колечко бесконечного сына, и над аршем Аллах Субхану Тааля, как Аллах, Аллах Али, истава. Истава, яни, али, уртафа, развесился над аршем. Дальше представь, потому что ты уже на первом небе уже все тормозишь, уже едешь. Кто-то из нас уроки делает, зададут ему, допустим, Куран, мне целую одну страницу учат. Он учит, учит все, говорит, у меня уже все, халас, пашка не работает, говорит. Голова не работает. Вот так же, если ты начнешь представить первый, второй небе, уже голова не работает. Когда Аллах Субхану Тааля рассказывает нам то, что он слышит, чтобы мы знали то, что все мы говорим. Если, то есть, уже говоря, не говоря про Арш, то есть такое создание, Аллах Субхану Тааля Арш, уже это нам в голову никак не можем представить создание, что такое Арш. И такое оно великое, такое огромное это создание Арш. Тогда что и Аллах Субхану Тааля, он видит нас. Сказал, поэтому он сказал, что он видит для того, чтобы человек есть определенное то, что следует за верой в эти имена. Видит. Он видит Субхану Тааля. У Аллахи Масаля Аля, Аллах Субхану Тааля лучше, чем все эти примеры. Вот мы же когда там были, там, перед дома, и там, или в школе, и учились, смотрим же там фантастику какую-то там, то есть вот такой маленький какой-то там космонавт, и такой огромный чудище приходит там, и взял его, расстрелил, допустим, там, Кинг-Конг и так далее. В общем, в ужасе, правильно, от этого уже были в детстве, то есть так, вот такой-то, ну там на 10 этажей, например, какое-то чудовище. Если представить, что ты в такое положение попадешь. Вообще же ужас, правильно? Вот просто, а представьте, валяй масса, Аллах лучше, чем все эти примеры. Каково величие создания Аллаха Субхану, не говоря о сон, о самом Всевышнем Аллахе Субхану Атаку. Поэтому в наше время заблужденные люди, шариты, матуриди, говорят, нельзя говорить на том, что Аллах Субхану в небесах, потому что этим самым мы даем ему место. А мы говорим, что «фи сама ма'наху аля сама», потому что «фи» – один из его смыслов, это «аля». Как сказал Всевышний Аллах Субхану, «куль сиру фи ларфи», яни «аля лар». Аллах Субхану сказал Фирауну, «ля усалли беннакум фи джузуин нахли», яни «аля джузуин нахли», то есть имеется в виду «на стволах пальмы». Фараон же не сказал, что я открою пальму и вас туда заточу. Нет. И в наше время шариты говорят такое слово, как говорят ученые Ахли Сунна Джама, если ты хочешь описать отсутствие, то, чего нету. Если кто спросит, опиши мне то, чего нету. И то, чего не описывает Аллах Субхану Атали, это то, что он преподает Сунна Джама, говорит, лучше нету описания для отсутствия, чем они описывают. Они говорят, Аллаху ляйса дахили лялик. Аллах не внутри мира, и не снаружи мира, и не справа от мира, и не слева от мира, и не сверху от мира, и не снизу от мира. Где Аллах? Аллах говорит, есть, но нет, не знаем здесь. Короче, есть, но нет. Поэтому, говорит, если ты хочешь описать отсутствие, то, чего нет, возьми, говорит, то, чем описали ашариты Аллах Субхану. Они говорят, валиязу билля, Аллах Субхану есть место. Под местом они говорят, поэтому нельзя говорить айна Аллах. Потому что айна или макан. Мы в арабском языке представляем слово макан, место в русском языке. Место то, что чем-то ограничено, правильно? Вот я говорю, вот это какое-то место, правильно? Потому что у него есть какие-то границы. Этот микрорайон место, потому что есть определенные границы. Этот город место, потому что есть определенные границы. Этот материк место, потому что есть определенные границы. Эта планета место, потому что есть определенные границы. И как говорят Ахли Сунна Джама, много дали, ничего надо, просто спросить. Смотри, говорит, мы говорим так. Как рассказал один ученый, Шейх Аль-Бани. Одним из больших асхабских ученых он разговаривал. Тот сказал, что вы его не даете Аллаху место. Знаешь, говорит, над нами что говорит? Вот моя, говорит, здесь. Тот сказал, небо. Над небом что? Второй. Над вторым что? Третий. Над третьим. Четвертый, на четвертом, пятый, на пятом, шестой, на шестом курсе. Над курсе трое. Потом что? Все. Как все? Место кончилось, что ли? Да, говорит, место кончилось. Вот мы говорим, что Аллах там, говорит, там, где нет места. Поняли как? Все просто, никаких сложностей нет. Потом что, говорит? Потом все говорит. Значит, потом же нету границы, правильно? Потом уже, потому что мир кончается. Аллах Субхану Атали, он был, ничего не было, и не было ему места. Аллах Субхану Атали, там же, когда создал это место в отношении нас, это в бытие есть его место. Аллах Субхану Атали, он, мы не говорим, что у него есть место. И не говорим, что у него нет места. Почему не говорим, что у него нет места? Потому что нет у нас далили, то, что Аллах Субхану Атали сказал, что у меня нет места. И не говорим, что у него есть место, потому что у нас нет далили, то, что Аллах Субхану Атали место. Однако мы говорим, так и слова Аллах Субхану Атали в Коране, «Ар-Рахману аль-Арши истава». Аллах возвысился над троном. Как возвысился? Аллаху алям ляйса камисли хищай вахвасами басу. Не надо никакой философии. 5, 6, 10, 15, 20 тому книги по философии писать. Все очень просто. То, что соответствует фитре человеку. То, что соответствует фитре человеку. Поэтому бедуин безграмотный приходил с пустыни. И когда пророк Саусам слышал, что Аллах Субхану сказал, ар-Рахману ля арши стала, и уходил. Пророк Саусам его не тормозил, не говорил, подожди, ни в коем случае не подумай, что Истава это возвысился, знай, что Истава это Истава я захватил. Когда он читал этому бедуину и говорил, Бадьядаху мабсутатан, однако его руки открыты, имеется в виду щедрый. Когда он говорил, яду Аллахи фаука адихим, его рука, то есть Аллах Субхану Атали, над их руками не тормозил эту бедуину, не говорил, подожди, ни в коем случае не подумай, что рука подразумевается, рука настоящая, это подразумевается кула и так далее. Нет, приходили бедуины, пророк Саусам читал, они саламу алейкум, уходили и учили свой народ. Все очень просто. Все очень просто. Однако люди, валиязубля, появились в наше время, которые, валиязубля, так называемый мазаб халиф. То есть мазаб халиф, последний. Наш мазаб салиф, то, на чем были пророк Саусам и сподвижники, они говорят, мазаб халиф, валиязубля. И придумали вот эту всякую философию, которую они взяли из Греции и христиан. Поэтому акида исламская очень простая вещь, которая соответствует той хитре, на которой создан. Значит, Аллах субхана ва тааля все знал. В хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, за 50 тысяч лет до создания небес и земли Всевышний Аллах субхана ва тааля приказал написать все, что будет. Значит, Аллах субхана ва тааля знал. Аллах субхана ва тааля знал. Потом создал перо и сказал ему, пиши все, что будет. Это перо, значит, о чем написало? О том, что приказал Аллах субхана ва тааля описать о знаниях Аллаха субхана ва тааля в отношении этого мира в этой скрижи, называется ляхуль махфуз, то есть хранимая скрижа. То есть какая-то доска, Аллах алям, какая-то доска, потому что это махлюк, но мы не знаем, какая это доска. То есть не видели же никто. Аллах субхана ва тааля приказал этому перо написать знания Аллаха субхана ва тааля об этом бытии. А перо написал. То есть Аллах субхана ва тааля знал, что мы сегодня соберемся. Знал или не знал? Знал. Есть такое течение, называется Кадария. Они, валиязу биллях, говорят, что Аллах субхана ва тааля только сегодня узнал, что мы здесь собрались. И эти люди приписывают себя к исламу. И это джахмиты, валиязу биллях, ахли сунна джамаа, выявлены из ислама. Аллах субхана ва тааля знал. За 50 тысяч лет до создания небес и земли Аллах субхана ва тааля предписал нам, что каждый из нас здесь, несмотря на то, что кто-то, например, из России, кто-то из какой-то республики, кто-то в России из разных республик, сказал, что все мы соберемся сегодня и будем здесь сидеть и слушать урок про предопределение. Аллах субхана ва тааля об этом, значит, знал? Знал. Также об этом приказал написать перу. Написал это перу, правильно? Третья вещь. Аллах субхана ва тааля захотел, чтобы мы сегодня здесь собрались. И потом сказал ему «Кун фаякун». «Будь я, но стало». «Инна маамругу из-за арада шайн ан якуля лягу». Кун фаякун, поистине дело у него. Если он что-то захочет, то скажет ему кун, это есть хак. И вот предопределение, все так просто, это четыре вещи. Аллах знал, Аллах написал, Аллах захотел, Аллах создал. Аллах все знал, и Аллах субхана ва тааля все написал. Аллах субхана ва тааля что-то хочет, чего-то не хочет. Аллах субхана ва тааля что-то создает, чего-то не создает, по своему желанию, субханаху ва тааля. Вот это и есть ахль сунна джамаа. Первое. Масаба полюхуль мукаддар. То есть айлям валь китаба, то есть знание это то, что случилось, было до того, как случается эта предопределяемая вещь. А эти две степени, то есть вы можете просто так четыре степени, то есть можете вот так, это более конкретно. Майюаки полюхуль мукаддар, то есть то, что соответствует предопределяемому, то есть а это желание. То есть Аллах субхана ва тааля захотел, и оно случилось. Аллах субхана ва тааля захотел, чтобы мы сегодня собрались здесь, и мы сегодня здесь. И создал а то, что соответствует предопределению, то есть тому, что предопределено. Как, чтобы, что, то, что соответствует тому, чтобы произошло как только происхождение этого предопределяемого. Вот смотрите здесь, как сначала говорит. Сейчас вам все будет понятно. Аль-Мартабатуль-Уля Аль-Бил-Кадр Ас-Сабит-Люль-Куль-Мукадр. То есть первая степень. То, что соответствует происхождению предопределяемого. Фаза яшмилю дараджатайна. Это, говорит, охватывает две степени. Аль-Уля Аль-Муссабик. То есть первый Аль-Муссабик. То есть то сабик имеется в виду, чего нет начала. Фаинна Аллах джа'ля ва'аля я'ляму макану ва ма сайякун. Аллах субхана ва тааля знал, что было. Ва ма сайякун. То, что будет. Ва ма якун. И то, что сейчас есть. Ва ма хуа кайн. И то, что есть. Ва ма лям якун. И то, чего не было. Ля укана кайфа якун. Если бы оно было, то как бы оно было? Алим Аллаху ас-сабик, илм Аллахи ас-сабик. То есть Аллах субхана ва тааля нет у него начала. Бикулли шай, каждая вещь, бикуллият, в общем, вабиль джузият, также конкретные вещи. Все знает. Миджаляли, миджаляли умур, то есть крупные какие-то вещи, вабитавсилят умур и конкретные вещи. Вагаза илм ас-сабик, то есть это знание, которого нет начала. Камакали джалли ва аля фиахри сурат аль-хадж. Как сказал Всевышний Аллах в конце суры хадж, «Алям та'алям». Неужели ты не знаешь? «Анна Аллаха я'аляму мафис самай валяр». То, что Аллах Субхану знает все, что на земле и на земле. «Кали джалля валяу индаху мафатиху льгайб». И у него ключи к сокровенному. «Ля я'аляму гай ляху». Не знает никто, они кроме Аллаха Субхану та'аля. «Ва я'аляму мафиль барри валь бахри». И знает то, что на суше и на небе, и в море. «Ва ма тасхуту ми варакатин». И какой бы листочек бы не упал, «Илля я'аляму гай». И он знает. «Валя хаббатин фи зулюматель ар», и какое бы семечко ни было в темноте земли, «Валя родбил», и какой бы сырости, «Валя ябисин», или же в сухом месте, «Илля фи китабин мубин». Субханал, смотрите, как иман эти вещи поднимает. Вера полетает. Аллах спонтанно сказал, «Вама таскуту мин варахатин». Вот представьте осенью. Сколько листочков осенью падает на землю? То есть вот даже кто-то в своем городе на одно дерево посмотрит, вот зима, бывает же листопад. Аллах субхана таля знает каждый листочек. То есть знает как? Знает, в какую секунду он сорвется, сколько раз он перевернется, и на какое место он упадет, и в какое время и час он упадет. Каждый листочек. «Вама ми варахатин». «Вама таскуту мин варахатин». Даже вот такая вещь. Аллах Субхану Аталию каждый знает. То есть нет ничего, чего бы Аллах Субхану Аталию не знал. Поэтому Он также знает наши дела и знает то, что у нас в сердцах, и знает те наущения, то есть наущения, которые в наших сердцах. Фанас Аллаху, Аллаху аляфу валяфу. Фабайян Аллаху джалля ва'аля анна ильмаху биляшей сабе. То есть Всевышний Аллах Субхану Аталию сказал то, что Он на каждой вещи знал. Ваннаху я'ляму кулля шай аль-куллияту аль-джузия. То, что Он знает все вещи в общем и конкретно. Аль-умуру джали ва тафасилю умур. То есть какие-то большие вещи или же какие-то конкретные вещи. Хаза ильму лауль. Это говорит первый вещь знания. Вахаза ильму лям язаллаху джалля ва'аля алиман бихи. И эти знания Аллах Субхану Аталию как знал, так и знает, так и будет знать. Субхану Аталию. То есть лям язаль алиман бихи продолжает быть знающим. Ва'ильмуху джалля ва'аля бихази ляшья биджамия тафасили халькихи. То есть Аллах Субхану Аталию знает каждую вещь, то есть все подробности о своих созданиях. Ильмуху биха ауаль яни ляйса ляу битай. То есть знание у него первое имеется в виду, нет у него начала. Аддара джутасани аль-китаба. Вторая вещь – это предопределение, писание. Аньюмин аль-абду анналлаха джалля ва'аля катаба махалик аль-амилюн. То, что Всевышний Аллах Субхану Аталию написал, то, что мы по-русски говорим, предписал. Это написал Аллах Субхану Аталию, то есть чтобы более понять. Потому что вот это слово предписал немножко создает проблемы, потом сейчас я объясню. Аллах Субхану Аталию написал о том, что будут делать делающие. Катаба Ахвалю Хайк написал положение созданий, вот абсолют и подробности. Зали Кахаблян Яхлюка Самовать Валябли Хамсина Альсан. Обо всем этом Всевышний Аллах Спантар написал за 50 тысяч лет до создания небес и земли. Вазали Каинда Гуфи Китаб, это у него в книге Джааля Гуфи Ляухиль Махфуз, который он сделал хранимый скрижа. Хама Паля Джаля Валя, как сказал Всевышний Аллах Спантар, Валя Хаббатин Физулиматин, Валя Филь Арды. И говорит, даже семечко в темноте, или в темноте земли, Валя Радбин, или где-то в сыром месте, валя ябисин, или же в сухом, илля фикитабин мубин, все это в книге, имеется в виду книга Лаухуль Махфуз. Фазбат аннаху фикитаб. Аллах Субхану сказал о том, что это в книге, каля джалля валя, ва куллю сагири ва кавирин мустатар. И каждая вещь, маленькая или большая, записана. Яни кад суттера ва кутиба, имеется в виду, записана в Лаухуль Махфуз. И Лаухуль Махфуз храним и слежали. Каля джалля валя, алям талим анналлах ялим мафис самай валярд. Знаешь ли ты, или не знал ли ты о том, что Аллах Субхану Аталию знает о том, что в небесах и на земле «Инна залика фи китаб», поистине это в книге «Инна залика аля Аллахи ясир», поистине это для Аллаха легко. «Байяна анна кулля чай инна магуа фи китаб», объяснил, что каждая вещь, она где? В книге, имеется в виду хранимой. Там наверху у него Субхану Аталию хранимой скрижали. Скрижали или скрижали? Скрижали, по-моему. Скрижали. А? Скрижали. Куда ударение ставится? Скрижали, да? Вахаза каджа айдам фисахихи имам муслим. Также это пришло в достоверном сборнике имам муслима мин хадиси Абдулла ибн Умар. С хадиса Абдулла ибн Умар, ради Аллаху, он сказал, каддар Аллаху макадира халяк яни бил китаба. Аллах Субхану Аталию предопределил или написал предопределение созданий, то есть имеется в виду, как предопределил, написал, каблян яхлюка самавати валь арди хамсина альфаса, до того, как создать небеса и земли за 50 тысяч лет. Вахатани дараджатани фи мартабати уля. То есть эти две степени, первой степени. Аль-Мартаб Туля Тазбекулю.